О занятиях науками. Науками занимаются ради удовольствия, ради украшения и ради умения. Удовольствие обнаруживается всего более в уединении, украшение – в беседе, а умение – в распоряжениях и руководстве делом, ибо людям опыта можно поручить выполнение, да еще, пожалуй, суждение об отдельных подробностях, но общего руководства и совета лучше искать у людей – ученых. Отдавать наукам все время означает неумение применить их к делу, превращать их целиком в украшение, жеманство, а всецело полагаться на них в суждениях – ученое чудачество. Наука совершенствует природу, но сама совершенствуется опытом, ибо прирожденные дарования подобны диким растениям и нуждаются в выращивании с помощью ученых занятий. А ученость сама по себе дает указания чересчур общие, если их не уточнить опытом. Люди хитроумные презирают ученость, простодушные дивятся ей, мудрые ею пользуются, ибо сама по себе ученость не научает, как применить ее. На то есть мудрость особая, высшая, которую приобрести можно только опытом. Читай не за тем, чтобы противоречить и опровергать, не за тем, чтобы принимать на веру, и не за тем, чтобы найти предмет для беседы, но чтобы мыслить и рассуждать. Есть книги, которые надо только отведать, есть такие, которые лучше всего проглотить. И лишь немногие стоит разжевать и переварить. Иначе говоря, одни книги следует прочесть лишь частично, другие – без особого прилежания, и лишь немногие – целиком и внимательно. Есть и такие, которые можно поручить прочесть другому и воспользоваться сделанными им извлечениями, но так можно поступать лишь с маловажными предметами и посредственными авторами, ибо перегонка книг, как перегонка воды, убивает всякий вкус. Чтение делает человека знающим, беседа – находчивым, а привычка записывать – точным. Поэтому кто мало пишет, тому нужна хорошая память. Кто мало упражняется в беседе, должен быть находчив. И кто мало читает, должен быть весьма хитер, чтобы казаться более знающим, чем есть на самом деле. В истории черпаем мы мудрость, в поэзии – остроумие, в математике – проницательность, в естественной философии – глубину, в нравственной философии – серьезность, в логике и риторике – умение спорить. Скажем более. Нет такого умственного изъяна, который не мог бы быть исправлен надлежащими занятиями, подобно тому, как недостатки телесные устраняются соответствующими упражнениями. Так игра в шары полезна при каменной болезни и для почек, стрельба для легких и груди, ходьба для желудка, верховая езда для головы и так далее. А кто рассеян, тот пусть займется математикой, ибо при доказательстве теорем малейшая рассеянность вынуждает все начинать сызнова. Кто не умеет быстро осваиваться с предметом и быстро припоминать все нужное для доказательства, пусть изучает судебные дела. И такие средства имеются против каждого умственного изъяна.